сокровища отца, надежно их укрыли. Я переоделся паломником и вместе со старой Атуа поплыл по Нилу в Таппе. Там, в этом огромном городе, мы поселились. Я стал искать место, куда мне безопасно удалиться и жить в уединении. Такое место я, наконец, нашел. К северу от города возвышаются среди раскаленной солнцем пустыни бурые крутые скалы, и здесь, в этих безотрадных ущельях, мои предки, божественные фараоны, приказывали высекать себе в толще скал гробницы, большая часть которых и по сей день никем не обнаружена, так хитро замаскировали вход в них. Но есть, что были найдены, в них проникли окаянные персы и просто воры, которые искали спрятанные сокровища. И вот однажды ночью, ибо я не осмеливался покинуть свое убежище при свете дня, когда небо над зубцами скал начало сереть, я вступил один в эту печальную долину смерти, подобной которой нет больше нигде на свете, и недолгое время спустя приблизился ко входу в гробницу, спрятанному в складках скал, где, как я потом узнал, был похоронен божественный Рамсес, третий фараон, носящий это имя, давно вкушающий покой в царстве Осириса. В слабом свете зари, пробившемся сквозь ход, я увидел, что там внутри просторное помещение и дальше много разных камер. Поэтому на следующую ночь я вернулся со светильниками, и со мной пришла моя старая няня Атуа, которая преданно служила мне всю жизнь с младенчества, когда я беспомощный и несмышленый еще лежал в колыбели. Мы осмотрели величественную гробницу и, наконец, вошли в огромный зал, где стоит гранитный саркофаг с мумией божественного Рамсеса, который много веков почивает в нем. На стенах начертаны мистические знаки, змея, кусающая себя за хвост, символ вечности, Ра, покоящийся на скарабее, Нут, рожденная Ра, иероглифы в виде безголовых человечков и много-много других тайных символов, которые я легко прочел, ибо принадлежу к числу посвященных. От длинной наклонной галереи отходит несколько камер с прекрасными настенными росписями. Под полом каждой камеры могила человека, о котором рассказывается в сценах росписей на стенах. Знаменитого мастера в своем искусстве или ремесле, которым он славил со своими помощниками дом божественного Рамсеса. На стенах последней камеры, той, что по левую сторону галереи, если стоять лицом к залу, где саркофаг, росписи особенно хороши. Они посвящены двум слепым арфистам, играющим на своих арфах перед богом Ноу. А под плитами пола мирно спят эти самые арфисты, которым уже не удержать в руках арфу на этой земле. И здесь, в этой печальной обители, где покоятся арфисты, я поселился в обществе мертвых и прожил 8 долгих лет, неся наказание за совершенное мной преступление и искупая свою вину. Но Атуа любила свет, и потому выбрала себе камеру с изображениями барок, а эта камера первая по правую сторону галереи, если стоять лицом к усыпальнице с саркофагом Рамсеса. Вот как проходила моя жизнь. Через день старая Атуа ходила в город и приносила воду и еду, необходимую для поддержания жизни, а также жир для светильников. На закате и на рассвете я выходил на час в ущелье и прогуливался по нему, чтобы сохранить здоровье и зрение, которого я мог лишиться в кромешной темноте гробницы. Ночью я поднимался на скалы и наблюдал звезды. Все остальное время дня и ночи, когда я не спал, я проводил в молитвах и в размышлениях, и, наконец, груз вины, свинцовой тучей, давившей мое сердце, стал не так тяжек. Я снова приблизился к богам, хотя мне не было дозволено обращаться к моей небесной матери Исиде. Я также обрел много знаний и мудрости, проникнув в тайны, которые начал постигать еще раньше. От воздержанной жизни, наполненной молитвами в печальном одиночестве, плоть моя как бы истаяла, но я научился заглядывать в самое сердце явления вещей глазами моего духа, и, наконец, меня осенило великое счастье мудрости.